Девочка чумазая. Ах ты, девочка чумазая, где ж ты руки так измазала? Черные ладошки, на локтях дорожки. Я на солнышке лежала, ручки кверху держала, вот они и загорели. Ах ты, девочка чумазая, где ж лицо ты так измазала? Кончик носа черный, будто закопченый. Я на солнышке лежала, носик кверху я держала, вот он и загорел. Ах ты, девочка чумазая, где же ты пятки так измазала? Я на солнышке лежала, пятки кверху держала, вот они и загорели. Ой, ли, так ли? Так ли дело было? Отмоем все до капли. Ну-ка, дайте мыло, мы ее ототрем. Громко девочка кричала, как увидела мочалку. Царапалась, как кошка, не трогайте ладошки, они не будут белые, они же загорелые. А ладошки-то отмылись, оттирали губкой нос, разобиделась до слез. Ой, мой бедный носик, мыло не выносит, он не будет белый, он же загорелый. А нос отмылся. Ой, боюсь щекотку, уберите щетки, не будут пятки белые, они же загорелые. И пятки тоже отмылись. Вот теперь ты белая, совсем не загорелая. Это была грязь.